«Мой король», почтенный поклонившись, подошел к королю другой темный, эфир был активирован, пришло время нам вернуться и захватить миры Эйгдрасиля. «Запускайте корабль, для начала мы спустимся в наш дом». Активируясь, двигатели корабля мерно заурчали, и корабль впервые за тысячи лет сдвинулся с места. Медленным ходом он сближался с планетой, пока не вошел в низкие слои атмосфер, где и завис, приветствуя давно покинутый дом. «Спускаемся», громогласно отдал король эльфов команду своей уже готовой армии. Спустившись на планету, темные были ошеломлены. Их планета, она была зеленой, всюду росли растения, летали бабочки, пели птицы. «Не может быть», не веря своим глазам, провел рукой по зеленой траве Маликит. «Вы, я думал, вас уничтожили», услышал Маликит молодой голос и тут же приготовился к бою. «Асгардец», взглянув на молодого парня, тут же все понял король эльфов, «что ты делаешь на нашей земле?» «Я, да вот искал кое-что», поднял парень руку, вокруг которой покружилась красная масса. «Эфир, асгардец, ты взял то, что не принадлежит тебе, верни», протянул Маликит руку. «С чего бы это?» Слегка ехидно улыбнувшись, ответил парень, «теперь он по праву мой, Алгрим, забери эфир», отдал приказ своей правой руке король. Он выглядел как большое и грозное чудовище. Слегка поигрывая и красуясь своим мощным телом, Алгрим медленным шагом пошел к, казалось бы, маленькому парню на его фоне, и, подойдя к парню, рогатая рожа сплюнула тому прямо под ноги. «Как некультурно, жук, сейчас я тебя раздавлю», ухмыльнувшись, рожа занесла свой кулак и обрушила свою мощь на парня. «И это все?» Подняв руку, принял удар парень, да не двинувшись ни на миллиметр. Быстрым движением Вестин снял свой молот с пояса, и голова заместителя темных эльфов полетела прямиком к королю. Сжав кулак, от парня разошился круг красной энергии, и место, в котором они находились, стало приходить в состояние, в котором оно и должно быть, то есть к той разрухе, которая царила здесь тысячелетия. Всего лишь устойчивая иллюзия, это трудно удерживать. Вытер вытекшую из носа кровь Вестин. «Асгардец, сдавайся, тебе не победить, даже с эфиром. Нас тут целая армия». «Ошибаешься. Этого камня хватит для того, чтобы разобраться с твоей небольшой армией. Просто поразительная вещь. Знал бы, что Тессеракт сдерживает такую мощь, давно бы его разломал. Знаете, а ваш корабль хорош, даже получше асгардских. Знаете, я, пожалуй, его экспроприирую». Сжав кулак, глаза Вестейна загорелись красным, и он со всей силы ударил рядом с собой. «Что?» — только и успел спросить Маликит, как через его тело прошла красная трещина. Через всю армию Маликита прошли трещины. Все пространство на планете пошло трещинами, как будто это было хрупкое стекло. А затем все исчезало, как будто ничего и не было. Лишь располовиненные тела напоминали о том, что сейчас произошло. Над контролем еще не один век работать. Хлынуло больше крови из носа Вестейна, а сам он припал на одно колено, хотя это все еще круто. «А теперь стоит посмотреть, что за кораблик мне достался». Глава 22. Ударив последний раз молотом, я посмотрел на то, как краснеет кончик созданного мной копья. Наконец-то я его доделал. Долго же оно пролежало в заготовках. Это было первое и единственное оружие, в котором сочетались энергия сразу же двух камней. Пространство и реальность. 2,5-метровое, красное копье, сочетающее в себе монолитную, но изящную красоту. Пожалуй, его можно назвать самым лучшим оружием, которое я создавал. Взяв слиток Уру, шириной и высотой 10 сантиметров, а длиной все 30, я поставил его вертикально на подставку. Тест номер 1. Проверка на остроту. Взяв копье в руки, крутанул его пару раз и легким, но мощным движением ударил прямо по слитку Уру. Поразительно. Осмотрел, как лезвие копья зашло в слиток, где-то на сантиметр. На первый взгляд не впечатляющий результат, но если вспомнить, что такое Уру и какой прочностью он обладает, а еще то, что копье сделано из металла на уровень ниже, то кроме того, как сказать, поразительно, тут ничего не подходит. Тест номер 2. Проверка на прочность. Пройдена автоматически, раз не разрушился от такого удара по Уру. Тест номер 3. Проверка на... Пускай будет на преследование. Открыв биврёст и метнувшись в Муспельхейм, я нашел не очень сильную тварь и обездвижил ее, а затем вернулся обратно. Выйдя в открытый космос, я представил свою цель и метнул копье, которое тут же на огромной скорости унеслось вдаль бесконечного космоса. Засечем время. 1, 2, 3, 4. Я пойду с тобой, когда пойдешь проверять результат, сказала мне рядом стоящая Альда. ты не даешь воспользоваться мне камнем, так что хотя бы в этом ты от меня не отделаешься. Ха-ха-ха, конечно, солнышко. Под неодобрительно, злючные вздохи потрепал девушку по голове, я и не собираюсь давать тебе им пользоваться, это очень опасно. Достав из кармана небольшой кубик примерно в пол кулака, я провернул его по кругу, после чего одна из его сторон сложилась, открывая небольшую подставочку. Нажав на подставочку пальцем, из меня потянулись красные нити, формирующиеся в красный камень. Шелк, шелк, закрылся кубик, и камня реальности, как будто больше и нет в этой реальности. Кубик был чем-то на вроде тессеракта, только в сотни раз сильнее. Его сделал И3 и потратил на это около 2 лет. Так долго, потому что камни бесконечности оказались очень своенравными. Гном перебрал множество сплавов и металлов, чтобы получилось сокрыть огромную силу камня, но в итоге что-то донашел. Своеобразный сплав из 9 различных металлов получился. Функцию свою выполнял на все 100, что и демонстрировалось сейчас. Я даже через свой анализ не мог почувствовать камень. Будь это магия, космическая энергия, стихийная или даже банальное электричество, неважно, заглушит все сокровища, сказал бы я. Да вот только сплав был слишком хрупким и непрочным. Настолько, что я мог смять его голыми руками. Создан он был соответственно, чтобы никто не мог почувствовать камень реальности, ибо в чистом виде мощью от того разило прилично. Кому нужно будет, заметит это сразу же, а постоянно держать его в своем теле я не мог. Даже с моей сильной и бессмертной физиологией аса, камень банально отравлял меня. Максимум я мог месяц протаскать камень в своем теле. Дальше начинался некроз тканей, который останавливался, только если из меня изъять камень. Конечно, естественная регенерация за пару дней восстанавливала все поврежденные ткани, но это целых пару дней, а это очень долго. Оторви мне руку, а затем приставь обратно, и все срастется за пару минут. А тут кругляшок 2 на 2 сантиметра и пару дней. Для тебя это тоже опасно. Мне можно, я взрослый. Я тоже взрослая. Между прочим, ты сам сказал это отцу, когда брал меня с собой. Ага, кто-то неделями меня уговаривал взять ее с собой. Чуть ли не на коленях ползала, вспоминая, сама собой вылезла улыбка на лицо. И ничего я не ползала. Эй вы, 2 ребенка, сколько можно вас ждать? Мэг, Магнихильд, мы уже идем. Забыв о том, что просила у меня камень, Альда тут же переключилась на рыжеволосую женщину. Ну ребенок же, Муспельхейм, так что именно мы собираемся тут делать? Спросила Альда, посматривая на связанного ранее мной огненного демона. Попытаемся остановить копье, что же еще? Что ж, тест номер 3 пройден. Начнем тест номер 4. Называться будет «Острую хреновину, летящую в твою сторону на огромной скорости». Со времени, как я нашел камень реальности, прошли те 20 лет, которые мне давала Мэг, и в указанный срок женщина заявилась в Недовиллир, уводя меня в бескрайний космос, на корабле, который достался мне от темных эльфов, конечно же, вчетвером. Я, Мэг, Альда и Рарик, мы держали путь по космосу на планету под названием Сакар. Мэг сказала, что мои тренировки начнутся с того мира, там у нее есть какой-то знакомый, который хорошо поможет с этим делом. А пока мы летим, я продолжал ковать, используя энергию камня. Делать это оказалось сложнее, чем на первый взгляд. Например, Ур вообще не держит энергию камней в себе, зато он отлично ее проводит и выплескивает. Из него бы получился идеальный катализатор для использования камней, если твоя физиология не такая сильная, как у асгардцев, но и не совсем слабая, как у мидгардцев. И так работает большинство металлов и сплавов. Они попросту не способны вобрать в себя силу камней, лишь провести. Конечно, были и те материалы, которые могут держать в себе энергию камешков, но они крайне специфичны, редки, даже по сравнению с Уру, и зачастую сами имеют нужные атрибуты. Вот, например, копье, которое я только что метнул в космос. Сплав металлов, из которых оно сделано, изначально имел атрибут пространства и реальности. Но дело в том, что этот сплав уже был готов, и нашли мы его в сокровищнице гномов. Как признался И3, сделать что-то подобное в ближайшие пару сотен лет, если не приложить все силы на поиск подходящих ингредиентов, невозможно. Просто не из чего. Примерную технологию, как это сделать, он знал и даже преподал ее мне, но все упирается в поиск подходящего сырья. Так что да, сложности определенно были, к тому же тессеракта я лишился 12 лет назад. Давай, малыш, осталось совсем немного. Держа заготовку клещами, которая пульсировала голубой энергией, кричала И3. Даю. Молотил я молотом, пытаясь не дать выплеснуться энергии, которая с каждой секундой все нарастала. Рядом в большой энергетической установке левитировал тессеракт. Через эту установку толстыми жгутами он передавал свою энергию металлу, с которым я работал. И во всем этом была одна маленькая проблема. Металл не хотел застывать, энергия куба не давала это сделать. Какого хрена все именно так, я вообще не понимал. Так не должно было быть даже в самых потаенных мечтах мазохиста. Энергия была настолько нестабильной, что чуть ли не хлестала нас по лицам. И во всей этой ситуации виноват был не я, а И-3. До сего момента я такого ни разу не делал. Да что там, даже не думал проделать что-то настолько безумное. Лишь создавал так называемые поделки, слегка наделяя их силой тессеракта. И в какой-то день, И-3, своими огромными глазами посмотрел на меня и сказал, что все, что я делаю, это все какая-то низкосортная хрень. Мол, ты в мире кузнецов провел уже немалое время, а занимаешься именно поделками. Так давай, мой ученик, мы уже сделаем что-нибудь значимое, что-нибудь легендарное, что оставит свой след в истории. Этим следом должен был стать топор, который я пытаюсь выковать. Второй топор из поры. Первый я нормально сделал, и он отлично работал. А тут все пошло в огромную вонючую задницу. И мало того, все с каждой секундой усугублялось. Да куда смотрит этот легендарный, с тысячелетним опытом кузнец? Да нас сейчас разорвет. И вот как раз в тот самый момент, когда я уже подумал, что все, пист, я услышал очень и очень знакомый голос. Что тут происходит? Раздался по кузне громогласный вопль Одина, И-3, каха, не вовремя. Покривился король гномов. И по каким-то чудесным обстоятельствам, все прекратилось. И-3 не делал ничего такого, но все пришло в норму. И как будто и не было нестабильности в кубе. Вестин Одинсон, как ты мог украсть из сокровищницы тессеракт? Указывая на меня Гунгнером, пророкотал Один. Но мне было плевать, что он там говорил. Мой взгляд был направлен только на И-3, а в голове я уже ебал его этим топором во все дыры. Учитель, учитель, мать его, гондон он короткорукий, а не учитель. Вот так, не до конца состоялся урок под названием «Опасность использования камней бесконечности». А я еще думал, что-то И-3 слишком подозрительно согласился на такую авантюру. Ах да, не согласился, а предложил. А оно вон оно как, хотел, чтобы я обжегся. Эх, как вспомню, злость берет. Это ж такая подстава была. Да еще один приперся со своими нотациями. Листов на 100, наверное, начитал, а потом отобрал тессеракт и свалил обратно в Асгард. Да и пускай. Я на самом деле даже немного удивлен, что он задержался с тессерактом настолько долго. Будь у меня сокровище такой силы, я б на следующий день его отобрал у кого-то на вроде меня. Сдается мне, не до конца царь Асгарда понимает, какая сила у него в руках. Да, пока что можно забить на тессеракт. Теперь у меня есть еще один камень, и в скором времени я планирую достать третий. А пока мы пересекаем портал, такая мелкая дырка в космосе, по словам Мэг, ведущая на Сакаэр, что это за мир, я не стал спрашивать. Зачем? Прибудем, и я все узнаю. К тому же так будет интереснее, некий сюрприз. Переход через портал прошел очень гладко. Вот мы здесь, а вот же там и там, это на свалке. Под кораблем была беспросветная свалка из различных обломков кораблей, кусков здания и прочной лабуды. Я даже подвис на несколько секунд, наблюдая в иллюминатор за всей этой красотой. Но хоть это и была свалка, здесь было довольно оживленно. Вокруг летало достаточно много различных кораблей, или точнее корабликов. По сравнению с нами они были маленькими. И эти корабли были все такие, разноцветные, бесформенные, нежели наша махина, напоминающая крепость темного властелина. Да собственно таким он и был. Ах да, раньше был. Теперь корабль полностью мой и подчиняется только мне, ну или скорее тому, кто обладает камнем реальности, эфиром. На корабле стоял продвинутый, управляющий всеми его функциями. Работали эти функции, конечно же, на энергии камня реальности. Как же еще по-другому, эльфы его там, кажется, еще с начала времен использовали. Для всего, до чего дотягивались их руки. Неизвестный корабль, назовите себя. Пришло сообщение на капитанский мостик. Повторяю, неизвестный корабль, назовите свой позывной. Что? Заметил, что все смотрят на меня, я откуда знаю, какой у нас позывной? Я в космосе то летаю впервые. Повторяю, неизвестный корабль, назовите свой позывной. Повторяю, нужно ответить. Тихо заметил Альда. Нужно. Вторил ей Рарик. Вест, ты капитан корабля, тебе и отвечать. Не осталось в стороне Мэг. Ну ладно, Повторяю, да поняли, мы поняли, ответил все же, мы, асгарцы, прибыли. Нахрена мы сюда прибыли? Немного паникуя, перекрыв микрофон, спросил у своей команды, дружеский визит, скажи к правительнице этих мест, прибыла подруга из Асгарда. Дружеский визит, к правительнице этих мест прибыла, подруга, к правительнице, Магнихилд из Задборг, Асгарда, точно. Широко расправив руки шла к нам крайне колоритная женщина, седовласая, одетая в разноцветные одежды, Мэг, дорогая, как я рада тебя видеть, Энн. Как-то вынужденно улыбнулась Мэг, так и не выучила название моего мира, но я тоже рада тебя видеть, конечно, конечно, как же иначе, и непонятно к какому высказыванию это относить, так это значит и есть твой избранник, как его там, Вре, Враста, Вестин. Подошла она ко мне и попыталась взять за подбородок, именно попыталась, ух какой недотрога, хотя красавчик, ничего не скажешь, мне нравится, с другой стороны как-то он щупловат, небось в постели не так энергичен, а не сомневался насчет его силы, немного смущенно улыбнулась Мэг, я и не собиралась, он станет моим гладиатором, он должен быть сильным, так, а вас двоих я не знаю, обильно жестикулируя руками, посмотрела она на Рарика и Альду, Альда к слову смущенно спряталась за меня, ну девочка, милая не нужно меня бояться, я не укушу, ни тебя, это Рарик и Альда, наши друзья. Они прибыли с нами за компанию. За компанию значит, очень жаль, этот, указала на Рарика, выглядит сильным, но ничего мне хватит и одного, хотя он мне тоже нравится. Рарик кажется, если ночью будет холодно, приходи, согрею, хмих, обдала руками поджавшегося воина. Вы знаете о нас, но вы, все же задал интересующий меня вопрос, кто я, прикрыв глаза, сделала такую позу, как будто в данный момент получает максимальное удовольствие, великолепная, прекрасная и всеми любимая правительница и владелица планеты Сакаэр, Грандмастер. И мне показалось или только что взорвались фанфары, глава 23, пару дней спустя. Многого узнать об этом мире я не успел, но из того, что успел. Сакаэр – это мир-свалка с населением в несколько триллионов ртов, которыми единолично правила Грандмастер. А свалкой он был потому, что в небе над миром повсеместно открывались порталы, откуда валился всякий хлам. В основном это были различные обломки кораблей, зданий, оружия и прочей технологической лабуды со всех уголков Вселенной. Для меня, как для Аса, который знал, что Вселенная населена множеством различных видов и космических империй, такое зрелище все равно оказалось крайне удивительным. Это ж сколько здесь всякой всячины. Через некоторое время мне стоит переступить через свою гордость и покопаться во всем этом мусоре, только скрытно, а то простыть славой принца Асгарда, который рыскал на свалке, мне как-то не хочется. Зато хочется посмотреть, какими же технологиями богата наша Вселенная. Но это дело будущего или нет, не стоит забывать, что в этот мир я прибыл прежде всего для тренировки. И как я понял, у Грандмастера есть некоторые приспособы для этого, ибо сильных бойцов на этой планете хватает. Прошу заметить пленных сильных бойцов, которые выступают на местной арене, место являющееся главной достопримечательностью на Сакаре. И да, меня уже заочно зарегистрировали на этой арене и мое выступление состоится всего лишь через неделю. Какое романтическое место, свалка самое то для свидания. Почти не обращая внимания на Мэг, осматривал место, в которое хотел попасть. О, смотри какие большие пушки. Пушек тут было много если присмотреться, но это была очень большой в половину моего корабля. Как я понял, что это пушка, а не турбина какая-нибудь. Так осознание само пришло, я точно знал, что это оружие. Эта огромная труба лежала на почти самой поверхности, и от нее исходили жужжащие звуки. Тут даже такое есть. И о чем только местные думают. Эта штука по факту еще работает, а если я правильно понял, то это ее жужжание означает, что она либо заряжается, либо уже заряжена и готова к выстрелу. Убрал руку с обшивки пушки. И ведь никто не пытается ее достать. Ну и местечко этот Сакаэр. Считай, на бомбе живут. Эта планета всегда была такой. Ну в тот момент, когда я была тут. К слову об этом. Как, подруга Грандмастера, такое далекое место от Асгарда. Расскажешь? Приобнял и закружил Мэг. Ну-ну-ну. Руки, мой ученик. Что за мода пошла лапать своего учителя? Выскользнув из моих рук, упорхнула Мэг. Это не секрет. Когда я была моложе. Хоть я и так молода. Промелькнуло в ее глазах что-то недоброе, я была похожа на твою сестру, такая же своевольная, свободолюбивая, не признающая авторитетов, вспыльчивая, но отличие от Хилы, я не была королевских кровей и спускать все с рук, как ей мне не могли. У-у-у, кто-то был плохой девочкой, ха-ха-ха, я и осталась плохой девочкой, задорно провела руками по своим ягодицам, вот даже принца Асгардского соблазнила, ха-ха, так значит, ты признаешь это, конечно. Вступить в члены королевской семьи – это ли не мечта простой асгардийки? Осталось только выйти за него замуж. Что-то ты не торопишься с этим. И вот тут пришло осознание, че ляпнул. Хотя, давай лучше вернемся к прошлой теме. Я бы послушал, почему ты соблазнила принца Асгарда, но все же Сакаэр. Поздно. Подожди, подожди. Это я не тороплюсь, Вестин. Ты заходишь на ту территорию, на которой твои ножки может оторвать. Поменялся ее тон с игривого, на крайне... Крайне недобрый, сколько лет я жду твоего предложения, а, ну, в Асгарде, как бы предложение может сделать и девушка, а вообще это обычно решается совместно, потупился, Вестин, пропилила во мне дырку глазами, прости, Мэг, для женитьбы я еще слишком молод, только недавно было мое совершеннолетие, ладно, я поняла, с вами мужиками на эту тему говорить бесполезно, пока по башке дубиной не дашь, хрен женой станешь, а вспоминая историю твоего отца, боюсь, мне придется это сделать, эх, самой не дождаться, так и не станет простая асгардийка королевской особой, напустила драмы в голосе, такая уж простая, как же, ты что-то сказал, потемнела атмосфера, нет ничего, женщины, но хорошо, отпущу тебя на этот раз, вернемся к твоему вопросу про Сакаэр, тогда еще, когда правил твой дед Бер, а один был совсем юнцом, войны шли безостановочно, те же темные эльфы с силой эфира, их империя была практически несокрушима и в прямом столкновении Асгард, да и не только он частенько проигрывал, поэтому были созданы так называемые диверсионные отряды, которые состояли из убийц, и ты была одной из этих убийц? Нет, я возглавляла эти отряды, простая асгардийка возглавляет специальные отряды, не слишком ли, ну может я была не совсем простой асгардийкой, потупила глазки рыжая головушка, ага. Плюс одна странность в ее копилочку. Дай угадаю, более сильная, быстрая и самое главное обладающая божественным атрибутом. Что невозможно, если в тебе нет королевской крови. Если задуматься, такое просто невозможно. Все, кто обладают божественностью в Асгарде, имеют королевскую кровь. Например, Хеймдалль. Страж обладает божественностью всеведения, потому что он особый случай и говорить о нем я не хочу. Но все, что скажу, это то, что его способности всеведения идентичны способностям Одина. Есть у Одина одна тайна, связанная со стражем моста, но нет, тот мне не родственник. Узнал я об этом совершенно случайно, а не потому что по молодости подслушивал разговоры. Объяснить, почему некоторые из командиров тоже обладают божественностью, хоть и более слабой, тоже можно. Они отпрыски тех или иных загулявших предков. Возможно, того же Бера или пары его более слабых братьев. Но вот Мэг, ее божественность не уступала ни моей, ни Хилы, да что там, даже превосходила. Она даже с Одином в этом аспекте могла соперничать. Что уж говорить, если она была его наставницей. А сколько ей собственно лет? Я знаю, что Мэг старше Одина, как минимум на пару тысячелетий. Но сколько именно? Сколько раз спрашивал, ответ всегда один, не спрашивая у женщин их возраст, и глаза такие страшнющие, как будто меня хотят выпотрошить. Что-то тут не сходится, очень и очень не сходится. С такой силой я бы вполне мог счесть ее сестрой или даже тетей какой-нибудь, в особенности зная, что Бер был тем еще бабником. Но спрашивать об этом прямо, скверная перспектива. Она все же моя женщина и я ей доверяю. А если нужно будет, сама мне обо всем расскажет. Возможно, я со стервенением добивались своей силы, сказала она с такой, наболевшей что ли интонацией, что я понял. Сейчас больших подробностей мне не добиться, на одной из миссий, нам было приказано вырезать верхушку темных, чем мы и занялись. В итоге все пошло не по плану и из трех отрядов в живых осталось только я и то, только чудом и на Сакаре. Меня закинуло в этот мир не без помощи эфира, конечно же. Я провела 600 лет в этом мире. Но так уж получилось, что вместо гладиатора, я стала подругой грандмастера, не сразу. Тогда у нее была, что-то вроде дисперсии из-за неразделенной любви и бои на арене почти не проводились. Она целыми днями закрывалась в своей комнате, а тех, кто ей мешал, казнила. И меня бы казнила, если бы я была чуть слабее. Но как видишь, я жива. В тот момент меня интересовала только возможность вернуться в Асгард, и, ха-ха-ха, засмеялась Мэг, вспомнив прошлое, мне могла помочь только Энн, и в своей ярости от невозможности найти путь домой, я вытащила ту за волосы из комнаты. Ох, вспомню, какая же она все же сука. В общем-то да, наши взаимоотношения были тяжелы, она боялась меня, пыталась убить, а я, ну ты знаешь, какой может быть Хилла в такие моменты. Довольно кратенько, но я понял, о чем ты говоришь. Необычно слышать что-то подобное от тебя. Обычно ты спокойная и рассудительная. Что ты там говорила о ярости? Полагаю, учение из бурной молодости, есть такое. Но вот по учению ты заметил правильно. Пора нам приступить к твоему обучению, а если ты захочешь поговорить о моей молодости еще, мой ученичок, то мы сможем это сделать, когда ты подаришь мне свадебный подарок. Забавлялась ее улыбка. Вот ведь, а теперь снимай эти свои доспехи, руки вперед, ноги тоже. Скомандовала Мэг, и мне ничего не оставалось, как выполнить эту команду. Сняв свой черный неполный доспех, который стал основным, я обычно ношу либо его, либо простую одежду. Жаль только то, что все еще не нашел материалов, чтобы дополнить недостающие части доспеха. Металл, из которого он сделан, слишком сильный. При быстрых движениях он попросту сминает или царапает любой другой металл в местах соединения. Даже Уру подвержен этому. Это показала мне Мэг 4 кольца, НГСК, нейтронные гравитационные сдерживающие кандалы. Их используют, чтобы сдерживать гладиаторов арены и держать их на привязи. Но зная твою силу, до конца эти штуки не смогут тебя сдержать, так что будут выполнять роль утяжелителей. Ты должен будешь носить их всегда, абсолютно, даже в постели. На последнюю фразу Мэг легонько покачнула бедрами. А теперь давай руки и ноги, мои руки уже протянуты. Учитель, улыбнувшись, съязвил: неужели, закрепила на мне кандалы, и что, как они работают? Ничего не чувствую. Неудивительно, все-таки все работает от пульта. Повертела маленькой коробочкой, теперь я твоя хозяйка, мой принц. И ее улыбка показалась такой властной и возбуждающей. Кажется, мы здесь для тренировки, а не для флирта. Конечно, как же еще, ответила она и нажала кнопку. А я тут же почувствовал эффект этих кандалов. Дамы и господа, а также прочие существа, я рад приветствовать вас на великой арене. Под аплодисменты вещал комментатор арены: сегодня у нас два новых гладиатора. Мииса, Мочилова. Пронеся по трибунам одновременно предвкушающие и показывающие отношение к новичкам гул. Новички на Сакаре бывают довольно часто, и такие бои становятся самыми кровавыми. Ведь обычно этих новичков всегда проверяют на прочность. На потеху публики, конечно, точно. Сегодня наша великолепная госпожа Грандмастер приготовила кое-что особенное. Эти двое из абсолютно разных миров. Но, также, эти двое самые сильные представители своих миров. И они покажут нам самое великолепное шоу. Ура! Сильнейший среди своей богоподобной расы. Прошу, подарите овации нашему первому. Ха-ха-ха, новобранцу. Встречите ее. Титан с планеты Титан, Лайсан. Под всеобщие аплодисменты на арену вышел гуманоид. Он был высок, широк и облачен в белые обтягивающие одежды. Он смотрел на зрителей со снисходительностью и легким пренебрежением, как будто они были ниже его в переносном смысле, конечно же. А теперь наш второй, хе-хе, новичок, встречайте, бог Асгарда. Но настолько он бог, мы сегодня и узнаем. Встречавте, вие истинно Динсан. Да. Вторым на арену вышел такой же гуманоид, как и первый, только он был немного уже в плечах, да и вид его был как-то чересчур тяжел, как будто он нёс огромную ношу на себе. Кажется, даже земля под его ногами немного проседала. Подойдя ближе к центру арены, гладиатор оперся на красное копье и очень, очень тяжело выдохнул. У-у-у-у-у. А он не кажется вам каким-то болезненным? Какой-то бракованный. Он точно сможет продержаться хотя бы 10 секунд? Фу-у-у-у-у. Слабак! Выкрикивали с трибун. Глава 24. Титан начал первым. Разбежавшись, он ударил Вестейна, да так, что арена пошла трещинами. Но Вестейну было наплевать. Он как стоял камнем, так и остался стоять камнем на одном месте, не двигаясь. А вот Титан, пхас! Сквозь зубы закричал тот. Да, как бы это ни звучало абсурдно, Вестейну и не нужно было ничего делать. Его противник только что своим ударом сломал себе руку. Посмотрите на это. Асгардец даже не двинулся, в то время как Титан корчится в агонии. Потрясающее зрелище. Неистовствовал комментатор, заводя публику. Хотя нет, не кажется ли вам, что это наискучнейшее зрелище? Точно, да. Ну же, «Раздавите друг друга, раздавите, раздавите, раздавите», — скандировала толпа. «Слышишь, асгардец, они кричат, чтобы я раздавил тебя», — сказал он, и покошенные пальцы Титана встали на прежнее место, а вокруг его рук стала образовываться фиолетовая пленка. По стремительной атаке сразу же стало понятно, что Титан был мастером боевых искусств. В его атаках не было лишних атак, и каждая из них была направлена на жизненно важные органы, даже если те могли отличаться. Ведь существо перед ним хоть и было из иной расы, но концепция физиологии подобных гуманоидных существ обычно была схожа. Вот Титан и использовал все, что знал, и публике это нравилось. Началась настоящая драка. Титан, как заведенный, выполнял немыслимые кульбиты, нападал на асгардца, и тот, под стать сопернику, теперь не казался развалиной. Он вполне поспевал за своим Титаном. Два грузных тела метались по всей арене. Один атаковал как берсерк, второй только и делал, что уклонялся. И в какой-то момент зрителю наскучила такая картина, и они вновь стали высказывать свое фи. Под стать реакцией публики, тело Вестейна решило окаменеть в самый неподходящий момент, и тот словил смачный удар, улетая в стенку арены. «Черт возьми, больно! Мэг, за что ты так? Играется со мной как? Эй, асгардец, вставай!» — кинул мне Титан. «У-у-у-у! Черт, вот позор! Мой противник в самом деле, тот еще слабак, ни силой, ни скоростью, ни даже мастерством не отличался, хотя последний его удар был неплох. Я проигрываю только из-за кандалов. Это такая тренировка с чуточкой садизма от Мэг, вроде того, что я должен научиться реагировать и избегать удары даже в скованном состоянии. В чем конкретно заключается суть, мне непонятно. Такое чувство, что Мэг попросту мстит мне за что-то. Вон как улыбается, сидя на своем месте. Везет тебе сегодня, смог ударить меня, Титан, но бьешь как девка. Хотя нет, если вспомнить наших девок, то тобой только и подотрут пол. Сморк, высморкнул кровь из носа. Ха, не выйдет. Уж прости, но тебе не выйдет меня спровоцировать. Да я и не пытаюсь, просто констатирую факт. Хм, с прямым ударом напал на меня Титан. В этот раз тело двигалось легче, видимо, Мэг сжалилась надо мной. Удары я не блокировал, а только уворачивался от них. Это было одно из условий моей тренировки, только уклонение. И это было бы не так сложно, если бы опять не эти кандалы. Титан не был таким быстрым, но из предсказуемых ударов было только начало нападения. Во всех других случаях он исполнял какие-то ненормальные кульбиты. Кувыркался, прыгал, выкидывал кулаки, вслед за которыми вскидывал фиолетовую энергию. В общем, делал все, чтобы достать меня, и у него это почти получалось. Правда, толку от этого было мало, моя броня нивелировала все пропущенные удары. Нет, не удары, скорее так, мои обидные упущения. Что так и будешь убегать, а ты так и будешь прыгать или начнешь бить нормально, ТС, высокомерный ублюдок, я размажу тебя, ты уже говорил это. В тот момент, как тот прыгнул на меня, я быстро схватил копье и уже собирался пробить им горло Титана, как тело резко окоченело. Мэг, зараза, сильнее нажал на копье, но тело только сильнее окоченело. Что за, это было опасно. Проглотив слюну, отпрыгнул от меня он. Но, видимо, с тобой что-то не так. Точно, женщина у меня есть, вот что со мной не так. Ну все, народ, с нас хватит, не так ли? Обратил на себя внимание комментатор, пора расшевелить этот день, не так ли? Да, орали ему с трибун. Встречайте, наш главный сюрприз. Трупчатый палачник, заорал он во все горло, и из ворот арены вышел новый гладиатор. Трубчатый палочник, ну он действительно был похож на палку. Какой-то инсектоид, состоящий из тонкого тела и таких же четырех конечностей. Причем головы как таковой не было. Он держал в, назовем это руками, две сабли с широким лезвием и безумно трясся. Давай же покажи им, как нужно сражаться, трубочник. Да, прострекотав что-то невразумительное, этот таракан исчез. А следующее, что я увидел, это как Титану вскрыли горло одним быстрым движением. Тот даже понять ничего нет. Поняв, что противник представляет для меня реальную опасность, я не стал медлить или играть с ним, как в случае с Титаном. Вскинув копье, я проделал мощный бросок в сторону таракана. Мне не нужно было даже целиться. Оно достигнет своей цели всегда. Такова его способность. Красное копье понеслось к таракану, но там его уже не было. Слышу только стрекотание, и мне в горло летит сабля. Только вот, извернувшись под невозможным углом. Да что там? Прямое копье стало дугой. Оно примчалось обратно даже быстрее, чем сабля успела вскрыть мне горло. Крутанувшись, инсектоид попытался пропустить копье мимо себя, однако то, не останавливаясь, снова искривилось, нарушая все мыслимые и немыслимые законы. Я же, сняв с пояса один из двух топоров, бросил его подальше и затем почти неслышимым глухим хлопком телепортировался к нему. Это был один из двух топоров, наполненных энергией тессеракта. Это как раз те топоры, сделав которые у меня отобрали тессеракт. К сожалению, копье не стало преследовать свою цель вечно. Почему так, до конца непонятно. Оно может пролететь пол вселенной, но не может погонять противника подольше. Зато оно может прилететь обратно в руку, и его можно запустить снова, а затем начать телепортироваться от топора к топору. В таком ключе и проходило мое сражение. Несколько трусливо и бесчестно, но зато я мог оставаться почти спокойным, что мне не вскроют горло. Такой скорости, с которой двигался этот насекомыш, я, наверное, не видел ни у кого. Даже Мэг на наших тренировках двигалась медленнее. С девушкой я мог хотя бы различить тень, тут же за счет его тонкого тела, ты не видел ничего. И со стороны могло показаться, что моя тактика бесполезна, мол, уповать на случайное попадание копья и все такое. Однако все было немного по-другому, копье на самом деле подало, но в некотором роде, можно сказать, делает это оно в другой реальности. А так, копье достигает своей цели всегда, это его часть уходит прямиком к камню реальности, просто это проявляется не сразу. Мне нужно было всего лишь немного задеть насекомыша, слишком уж он верткий, и почему только мне всегда достаются такие противники. Вон попался титан, примерно схожий по скорости со мной, может чуть быстрее, силен физически. Так нет, не дали нам помеситься, горло вскрыли, и тут на тебе насекомыш, который на одном месте и секунды постоять не может. Бегай за ним, тренируй ловкость и реакцию. Я не умею бегать, у меня проблема с этим. Еще где-то с десяток минут гоняя насекомыша, за время которых он все же успел так нехило подцепить мне часть открытой груди и плеча, я все же решился озаботиться этим вопросом посерьезнее, а то задел он меня хорошенько, несколько полос оставил глубиной, наверное, в сантиметр. В ответ я тоже же смог зацепить эту ветку, мельком чиркнуть. Но то, что произошло после этого, можно было назвать ответом за всю ту беготню, которую он мне устроил. Он разлетелся на куски, как обычная деревяха, нарубленная топором. Моя победа ознаменовалась гробовым молчанием, после которого трибуны взорвались с неистовыми криками, а комментатор не умолкал ни на секунду. «Поздравляем! Поздравляем! Давно у нас такого не было!» «Поздравляем нового чемпиона арены! Стоять, стоять! Эй, у нашего чемпиона есть для нас слово! Послушаем же его! Эй, грандмастер! И это все! Все, что ты можешь мне противопоставить? Какое-то полудохлое насекомое! Да я даже размяться не смог!» С вызовом посмотрел ей в глаза. «Что? Да как ты?» Так и она посмотрела мне в глаза. «Выпускайте, госпожа!» «Что выпускать?» В тишине раздался шепот одного из ее подпевал. «Выпускайте всех, абсолютно всех, покажите этому наглецу все мое величие». Покинув арену, по ту сторону меня уже встречали, как несложно догадаться, сама грандмастер. Женщина трусцой семенила ко мне в сопровождении нескольких существ неизвестной мне расы. «Ты!» Приблизилась ко мне достаточно близко и тыкнула пальцем. «Был просто великолепен. Это было лучшее сражение за все существование арены. Я польщен? Да ладно, я же вижу, как ты разочарован. Мои лучшие воины не смогли причинить тебе никакого вреда. Вот так незадача. Но знаешь, теперь ты мне должен». Тыкнула в меня пальцем еще раз. «Это еще почему? Ну как же? Убил каждого моего война. Как же я теперь буду устраивать такие грандиозные события?» Спрашивала у меня, активно жестикулируя. «Не знаю. Я всего лишь обычный гладиатор, придется тебе как-то выпутываться». Оставался предельно спокойным. «И вправду как же, говорю же, не знаю. В этом месте ты правительница, не я, ХМ». Покачиваясь, посматривала на меня. «Понятно мне все. Ладно, заканчиваем. Пора нам и отпраздновать». Праздник получился с размахом. Только вот я не чувствовал на этом празднике себя в своей тарелке. Все было таким чужим, таким далеким. Все эти существа различных форм и видов, а их так много. Только Мэг вызывала в этой суматохе хоть какой-то отклик. Бедная Мэг, ей было в несколько раз тяжелее, чем мне. Она в Асгардито не очень любила все эти праздники, в большинстве времени оставаясь в тени, а тут и говорить нечего. Тем более мне пришлось оставить ее на некоторое время одну. Грандмастер, или как она попросила себя называть, Н, отобрала меня у моей женщины и увела на балкончик в более уединенное место. Если это намек на что-то большее, то говорю сразу. Ха-ха-ха-ха. Будет тебе, я даже и не собиралась. Я знаю Магнихилд, возможно она и несколько открытых взглядов, но в то же время будет ревностно охранять то, что по праву считает своим. Попивая вино, смотрела вдаль грандмастер, и знаешь, это немного обидно, я все-таки ее подруга. Наша дружба насчитывает около 600 лет, может для меня и мгновение, но это просто обидно. Встрепенулась она, выплеснув немного вина. Ты так не думаешь, а? Да ладно, я даже немного понимаю ее. Я также ревностно отношусь к своим вещам. И как же завидно. Перевела взгляд на меня. Не подумай, я не подкатываю к тебе. Это сугубо. Сложила пальцы домиком. Конкретный интерес. И что же это за интерес? Кажется, это и так понятно. Я хочу, чтобы ты был моим гладиатором. Моим чемпионом. Сказала таким тоном, как будто это уже сложившийся факт. Возможно, твои первые два боя были не столь зрелищными, но потом, когда ты расправился со всеми остальными, это было очень красиво. Я и так уже гладиатор и в то же время чемпион. Да, это истина, но в то же время, ты как вольная птица, летишь куда хочешь. Стой, стой, стой. Остановил ее, прежде чем ее мысли долетят до туда, да куда они хотят долететь. Твоим рабом я становиться не планирую, вот совсем. Ну что ты, ха-ха-ха. Я совсем не предлагаю тебе им стать, хотя признаться, я бы этого очень хотела. Я предлагаю тебе стать главным подарком моего шоу, как это делал, как его, там, помахала рукой покривившись, насекомыш этот, никогда мне не нравился, вечно какую-то дрянь жрал и вообще противным был, так что, вот так просто, нет, конечно нет, что ты, чтобы я, да не вознаградила своего лучшего гладиатора. Ты сможешь получить все, что захочешь. Ну и конечно же я знаю о том, зачем ты сюда прибыл. Поверь, эти кандалы не единственные, что можно использовать для тренировок. Мои люди тренируют гладиаторов уже многие и многие годы. Я уверена, у меня есть такие способы тебя удивить, о которых ты в жизни помыслить не мог. Хах, вот так, с козырей. Да я даже думать не буду, отвечу да. Хах, вот так, ну да, отсетил ей, а затем немного склонился. На самом деле Мэг все предсказала, и наш разговор шел по несколько запланированным рельсам. Это я говорю в знак нашего сотрудничества, плодотворного и доверительного. Хм, активно подвигала губами, хм, а затем еще раз, у тебя же во фляжке что-то убойное, это, поднял фляжку, которую все это время держал, да асгардское пойло, дай мне срочно оно нужно, я не выдержу того, что становлюсь предсказуемой, ну держи только осторожнее. И возможно мне не стоило этого делать, ибо после того, как женщина сделала глоток, она смачно так закашлялась. Черт побери, что это за хрень, да топливо для космических кораблей слабее, чем это, лучшее асгардское пойло. Отсалютовал ей флягой и опрокинул ее в себя. Знаешь, прежде чем покинуть твою компанию, мне бы хотелось узнать еще два момента. Да, спрашивай, отвечу, если смогу. С трудом выдавила из себя. Да ладно, не такое оно уж и крепкое. Тогда первое. Тебе правда около 13 миллиардов лет? Этот вопрос меня просто не покидал мою голову. Настолько старое существо. Как вообще это возможно? Да, а что? Это намек на то, что я старая? Нет, нет. Кто о чем? О женщине, о возрасте? Просто в голове не укладывается. 13 миллиардов лет. Это же сколько можно было сделать за это время. Но ты уж прости меня. В итоге ты имеешь лишь одну планетку и не сказал бы, что ты сильна. Наоборот, я бы назвал тебя слабой. Ха-ха. Это первый раз, когда мой возраст трактуют таким образом. Но я отвечу тебе так. За свою жизнь я достигла много чего и огромной силы в том числе. Но эта сила, это полнейшая скука. Просто невыносимая скука. Скривилась еще больше, чем когда отпила пойло. Не лучше ли, когда ты слабый, противостоишь сильным? Приходится думать, изворачиваться, находить другие пути решения, одним словом развлекаться. А когда ты наблюдаешь за падением этих сильных, после того, как они упивались своей силой и думали, что им все дозволено, их лица, вот тогда то и происходит самое грандиозное шоу. Чуть ли не закатились глаза женщины, ох, как вспомню их растерянные и опустошенные глаза. Гладиатор-рабы, скорее не спрашивал, а констатировал. Именно, я позволю себе сказать, что каждый из них сможет с легкостью свернуть мне шею. Но, подняла она палец, но все они мои послушные песики, за которыми по вечерам я люблю наблюдать, как они остервенело дерут друг другу глотки и за что? За то, чтобы повеселить публику и свою хозяйку. Так спрошу еще раз, не это ли воистину самое грандиозное зрелище? Мне не понять этого, все это попахивает безумием. Ау, нет, это всего лишь реальность. Реальность существа, прожившего 13 миллиардов лет. Вы же асгардцы долгоживущая раса, так вот Вестин, проживешь хотя бы половину отведенного себе срока, то вполне сможешь понять меня. Иногда долгая жизнь это не благословение, а проклятие, наделенное скукой. Но знаешь, каким бы проклятием она ни была, эту жизнь, ее так не хочется терять. Взяла женщина паузу, в ней столько всего интересного, не сделанного, даже за все мои годы. Возможно, именно поэтому моя глупая сестра любит собирать все эти побрякушки. Я могу ее понять, она собирает всякий хлам, а сильных бойцов, да определено это так. Хорошая мысль, стоит ее записать, чтобы не забыть. Стала уходить в себя. Не уходим в себя, у меня есть еще один вопрос. А да, да, спрашивай. Стала говорить уже без особого интереса. Исан-искатель, доводилось ли тебе когда-нибудь такое имя? Ха-ха-ха. Исан-искатель – существо из древнейшей расы. Сузились ее глаза, и в них вернулся интерес. И что же тебе понадобилось от одного из целестиалов? Существ, что способны создавать целые миры. Мне нужно его местоположение. Если ты достанешь его, я буду очень и очень благодарен тебе. Вот как. Думаю, мы сможем договориться. Расцвела на ее лице улыбка. Такая предприимчивая. Глава 25. Келвин был обычным нормальным сакаэрским парнем. Где-то грабил, где-то убивал, а где-то и вовсе влезал в суперкрупные неприятности. Обычная обыденность. Обычной обыденности планеты с названием Сакаэр. Тут если не убиваешь ты, то убивают тебя. Да чего уж говорить, Келвин был таким же ублюдком, как и 90% населения планеты. И под стать своей ублюдочности у Келвина была одна любовь. Ведь когда на улице тебя могут застрелить, подрезать, грабануть и просто вывернуть наизнанку, всегда нужны пушки, да побольше. Но у Келвина случилось несчастье. Горе, засада. Полный попадос, его главная кормилица, его любимая мамочка, его черная хромированная красавица со строгими прямыми линиями, восьмикратным встроенным прицелом, выводящим картинку прямо в глаза, и энергетическими патронами калибра, проделай огромную дыру в ублюдке, который неправильно посмотрел на тебя, была подбита в бою. Как же Келвин горевал, когда это произошло. Ни одно лекарство вселенной не могло залечить его рану, ни одно бухло не могло залечить его душу, и ни одно существо не могло починить его мамочку. И Келвин уже хотел покинуть этот бренный мир, где нет его мамочки. Как до него донеслись слухи. На Сакаре открылась гребаная кузня, где могут починить все что угодно, с гребаным названием «Кузня у Бога». Что за тупое название? Там что, какие-то фанатики, вроде тех, что похищают различных существ и вырезают им сердца, а затем поедают? И как эти уроды позволили себе не уведомить об этом его? У него горе, нужно их грабануть. С уверенностью пронеслось в голове парня. Точно, и нужно взять большую мамочку. Любимую мамочку уже вряд ли получится починить. Найдя этот убогий уголок с названием «Убогая жопа», рот Келвина широко так приоткрылся. Что это за кузня такая? Да она была огромнее, чем любое из местных зданий. А если проще, то это была огромная крестообразная хреновина, стоящая недалеко от арены. И на этом огромном здании почти во всю его ширь протянулась вывеска с плакатом полуголой, зазывающей грандмастера. «Когда-нибудь я трахну эту сучку, ты будешь висеть на моем болту». У-у-у-у-у-у-у. Стоя на улице как идиот, вертел своей нижней частью идиот. Наконец-то закончив позориться, Келвин, что называется, залетел внутрь здания и начал орать. «Это ограбление, сучки! Доставайте все свои пушки, и тогда большой папочка позаботится о вас!» Ахахаха, махал идиот большой мамочкой, дробовиком, способным вынести полметра стали. «А?» — повернула на бок голову в милой шляпке, милая девочка. Она была единственной, кто встречал идиота, осмелившегося сунуться сюда. «Ты что, глухая мелкая сучка?» По-хозяйски подошел к стойке, где стояла девочка, и закинул ствол. «Волыны мне сгребай, пока я твою мелкую головку не снес». Договорив для убедительности, козырнул он своим дробовиком. «Дяденька, только не злитесь, я сейчас все сделаю», — милым голоском пропищала девочка. «Давай побыстрее, а то эта штучка может и быть очень опасной», — забавляясь, крутил пушкой Келвин. «Сейчас, сейчас». Быстро и миленько помахав ручками перед лицом, девочка тут же сунулась под стойку, а затем раздался оглушительный выстрел. Высунув свою розоволосую головку, девочка смачно пару раз хрустнула головой и вытянула еще больший ствол, своей длиной чуть ли не превышающей ее рост. Сраный гондон, исказилась искрометной злобой доселе доброе и невинное личико, ходит тут по три раза на неделю, угрожают. Что, с дыркой вместо башки уже не такой и смелый, увидел милую девочку и сразу почувствовал себя самцом, еще и сплюнула на труп, показывая, что думает, вести ей-ей-ин. Закричала она неистовым голосом, принимай новые игрушки, у нас пополнение, и закажи чистку, я мыть полы не буду, вести ей-ей-ин. Принимай новые игрушки, у нас пополнение, и закажи чистку, я мыть полы не буду, услышал я детский грубый голос, гха-ха-ха-ха-ха, достали эти идиоты, работать мешают, и эта мелкая заноза в заднице тоже достала, зачем я только нанял этого демона в теле невинной девочки, пойдя на голос, меня встретил вестибюль со стойкой, кассой и витринами, на которых висело и лежало различное стрелковое и холодное оружие, а по центру всего этого, с сигаретой в зубах и ногой на трупе, стояла сама обладательница этого голоса, миленькая розоволосая девочка ростом чуть выше моего пояса, одетая в детскую одежду в виде кофточки, фартучка, чепчика и миленький красных ботиночек. Че пялишься, моргала выколоть, или ты стал педофилом и тебя потянуло на детскую плоть, так вот знай, я тебе не дам, даже не думай, заявила эта, уж точно не милая девочка, БРР, покачал головой с ее слов, да больно ты мне нужна, ПФ, это кто еще кому нужен, на коленях меня умолял, чтобы я работала в твоей задрипанной, здесь в общем, нет, нет, нет, неужели меня прокляли, все я тебя не слышу, маленькое исчадие, начало выносить мусор, так иди дальше, указал на труп, я буду жаловаться, что за работодатели пошли, дебилы одни, оскорбляют своих работников средь бела дня, прорычала, а затем округлив личико включила режим милой девочки, братик скажи мне пожалуйста, ты знаешь куда обращаться, круши, это ты скажи мне пожалуйста, за время того как ты работаешь у меня, хоть один день ты не выносила мне мозги, да, когда ты на работу не явился и я одна тут парилась, да ты хоть знаешь как я зае, все умолкни, еще слово и я затолкаю тебе в рот кляп и подвешу на вешалку, слов на нее нет, да как ты, я нанял эту девочку 5 лет назад, как раз после того, как стал чемпионом арены, ну как нанял, подобрал с помойки считай, когда собирал различные штуки на свалке, ну или не подобрал, и вообще не хотел обращать на нее внимание, если в том месте, где постоянно что-то сыпется с неба, лежит маленькая девочка с сигаретой во рту и бутылкой в руке, то что-то тут точно не чисто, а девочка, увидев тебя, начинает приставать к тебе и говорить про двух тысяча лет не у кого-то там, то мне и вовсе стоило бежать, короче, мозги она, что тогда вынесла, что сейчас выносит, я бы забыл ее как страшный сон, но мне действительно нужны были работники для открывшейся кузницы магазина ремонтной рекламной вывеской для грандмастера прикрытия моего корабля, а мелкая оказалась очень даже полезной в распугивании и убиении всякой швали, да и если ее не видишь, то вполне себе милая девочка, я же за эти 5 лет практически не ковал и не выступал на арене, первое, по причине того, что меня по полной загружало тренировками МЭК и моего интереса к здешним технологиям, не скажу, что достиг много, но и немало, починить могу практически все, а воссоздать с нуля, четверть. Главная проблема заключалась в том, что в этом мире слишком большой разнобой технологий, нет системы, нет единого образца, все пораскиданы из различных миров и если здесь работает так, то вот тут уже абсолютно по-другому, иногда такой абсурд попадается, вот например монолитный цилиндр с кнопкой и рукоятью, вот попробуй разобраться, как это работает. Внутри-то ничего нет, а я разобрался, все дело в нано-ните, которая пролегает по всему цилиндру. Ну ничего, еще лет 10-20 и я стану асом во всех этих аспектах технологий. А на арене я не сражался, потому что никто не сражался. А никто не сражался, потому что у Рарика интрижка появилась. А интрижка у него появилась не с кем-нибудь, а с самой грандмастером. Это Шарик, добрый верзила, таскавший мне всякую всячину из разных миров, пока у меня к ним доступа не было, один из сильнейших асгарцев, командир, а с другой стороны 13 миллиард летнее существо, считающее таких как Рарик за собственных собачек, которых она держит для собственного развлечения. Да когда он нам сказал об этом, у нас глаза повылезали и мы не на шутку так перепугались за него. Все же слова про собачек не просто слова, даже Мэг просто так не смогла это оставить, но, у них там, кажется все серьезно и мы в этом ну вроде убедились. Эти двое выглядят как реальная влюбленная парочка. 3 года назад, когда их еще видели, ведь они отправились в увлекательное путешествие, полное любви и приключений. В тот миг я даже как-то позавидовал Рику и уже было собрался делать предложение Мэг, но нет, вовремя одернул себя. Раньше тысячи жениться точно не собираюсь, нам и так было неплохо, тем более я узнал, где находится Целестиал с моим камешком силы. Грандмастер выполнила свою часть уговора и даже с лихвой. Оказалось, этот Эссен не задерживается подолгу на одном месте и вечно дрейфует по космосу от планеты к планете, уничтожая их. А как там в легендах говорилось, создатели мира, звезд и планет, разрушать они значит тоже любят. Да планы, они никогда не сбываются. Наш полет должен был состояться еще неделю назад, все уже было собрано и укомплектовано. Но как это и бывает, вмешались неожиданные и неучтенные факторы. А если проще сказать, то на планету напали. В космосе над нами завило 50 кораблей размерами превышающие мой. Кто это такие? Представители расы титанов с планеты Титан. Для чего они прилетели? Чтобы вызволить из рабства друга своего господина. Ну или того титана, которого грохнул тот насекомых в моем первом бою. Хорошо, наверное, что это сделала не я. Ведь ищут не меня, а грандмастера, которая сейчас отсутствует. Возможно, именно поэтому они еще не бомбардируют планету. Возможно, просто струхнули, пойди захвати эту свалку, где миллиарды головорезов имеют свои личные маленькие кораблики, что называется, трупами закидают. Могла бы и подальше оттащить, сказал, выйдя на улицу, дабы посмотреть на корабли. Тебе надо, ты и тащи. Как обычно, начало передразниваться мелкое. Для этого есть ты. Немалые деньги плачу, между прочим. Ты мне не платишь, я за еду и жилье работаю. Ха, слова то громкие, а глаз скосило. Правда, а кто же ворует деньги из кассы и подтаскивает оружие из оружейной, я что ли? Или ты думаешь, я об этом не знаю? Впала в ступор мелкая девочка, та-та-та-та, сволочь, ты и об этом знаешь, это моя причитающаяся зарплата как хорошего работника. Ага, приютил воровку. Она не что-то ответила, но я уже не слушал. Меня привлекло то, что происходит сверху. Сначала раздались дребезжащие звуки, а в следующий момент в город устремились снаряды. Медленно летят, заметил, нисколько не беспокоясь, но территорию накроет немалую. Эй, идиот, а мы-то какого хрена стоим тут? Нужно укрываться, запаниковала Круши. Не беспокойся, мы защищены. Вокруг корабля установлено сильное защитное поле, да и ПВО должно отработать. Сказал я, и ПВО действительно заработало, сбивая летящие в нас снаряды. Видишь, не беспокойся, малышка. Эр-эр-эр, я тебе не малышка. Чертов урод, начала орать на меня. Да я понял, мелкая уродина. Эр-эр-эр, не знала, что делать, и только и притоптывала ножкой, что выглядело мило. Что-что, а когда карапуз злится, это село. Пока мы смотрели, из корабля кузни выбежали Мэг и чумазый Альда с молотом и клещами. Обе были на взводе, но не паниковали, в отличие от одной мелкой. В то время как я стоял и наблюдал, как разрываются снаряды, не все долетели до своей цели. Например, дворец грандмастера и арена вообще остались нетронуты. Как и вокруг нас, там тоже было поле. Да и в целом, поля были во многих местах выглядевших побогаче, чем коробка из контейнеров, сложенных друг на друга. После бомбардировки наступило затишье. Поднятая пыль, порушенные здания и оглушительная тишина. А затем полетела ответка. Десятки тысяч искорок устремились в небо. Какие-то были побольше и достигали своей цели, а какие-то меньше, эффективность которых вызывала вопросы. Но чем дольше это продолжалось, тем больше я убеждался, что эффективность все же была. Потому что искры, летящие с земли в небо, сбрили самые ближние вражеские корабли. «Вестин, мы так и будем стоять, смотря на все безобразие?» – спросила Мэг. «А что ты предлагаешь? Грандмастера нет, а высовываться против такого флота даже для нас может быть больно. Я бы вообще свалил из этого мира. Но как же люди? Оставить их всех на погибель?» – озабоченно и наивно спросила Альда. «Убийцы, грабители, насильники и прочий не очень добросовестный контингент. Совру, если скажу, что меня заботит их жизни. ТС, скажи еще, мир очистится, если они сдохнут?» – с ехицей сказала мелкая. «Конечно, наша вселенная станет на одну бесконечную добрее, светлее, а по небу пронесутся белые курицы, распрыскивая ауру справедливости и при этом вырезая ересь, или как они там называют всех неугодных. Будь реалисткой, чтобы мир очистился, нужно вырезать как минимум 99% существ, населяющих его, а затем через время дочистить оставшийся процент. Да мог бы и не говорить. Этот вопрос был чисто так. Убедиться в твоем безумии. Моем безумии. Ты знаешь, что такое безумие. Ха-ха-ха. Посмеялся над скривившимся лицом мелким. Ладно, все это прекрасно, но валить мы никуда не собираемся. Тут ж война, а как ее можно пропустить? Я еще собираюсь обжиться как минимум еще одним корабликом. Один самый большой захвачу сам, и парочку выпрошу у грандмастера, как заслуженный трофей. Так что мне нужно хорошенько поработать. Если ты не заметил, правительницы планеты нет и к тому времени, как она вернется, может произойти всякое, вплоть до смены власти. Вот я, например, как соберусь, да захвачу планету, тогда ты будешь работать уже на меня, а не наоборот. За все с тебя спрошу. Пятилась вперед несуществующая мелкая грудь. Ну да, мечты и созданы, чтобы мечтать. А по поводу грандмастера, думаю, вопрос решаемый. Она же сейчас с Рариком, а Рарик у нас кто? Правильно, асгардец. Хеймдаль, глава 26. Почему? Почему мою планету атакуют, а я об этом не знаю? Шла разгоряченная грандмастер, а за ней сменил десяток ее подручных. Кто возьмет на себя ответственность? ГГ, госпожа, мы хотели дождаться вас из путешествия. Мы не думали, что вражеские корабли откроют огонь. Набрался смелости один из подручных. Дезинтегрируйте его. Но, госпожа, стали утаскивает того под руки. Быстро мне сводку происходящего. Быстрее. Остановилась женщина напротив большой круглой двери. Уничтожено 19 районов, население держится, но потери большие. Если так и дальше продолжится, вы можете потерять поддержку. Сколько кораблей сбито? Открывая дверь, спросила женщина. 12, госпожа. Это плохо, если я лишусь поддержки, это будет очень, очень плохо. Приведите мне Вестейна Одинсона, у меня будет к нему предложение. Продолжала говорить наполовину, зайдя за дверь. Будет исполнено, госпожа. И да, этого тоже дезинтегрировать. Последнее, что услышали приспешники, когда массивная дверь бункера закрылась. Насадив очередного титана на копье и откинув, мы продолжили нашу смэк-прогулку, ибо по-другому это нельзя было назвать. Титаны оказались на удивление разочаровывающими противниками. Нет, по физическим составляющим они были примерно равны асам, но на этом их преимущества заканчивались.